можем мы с вами доверительно побеседовать? Что большая нужда? Крайняя. Фу ты! А он у меня как раз петь начал». Мигуля с сожалением оглянулся на покинутую комнату. «Ладно, авось не спадет с настроя. Вот сюда попрошу». Он распахнул перед Бестужевым обшарпанную дверь, и они вошли в небольшую комнатку. Из угла к ним бросился черный бесхвостый щенок, завилял задом, радуясь людям. «Ишь, стервец!» — почти умиленно сказал Мигуля. «Заскучал тут один породистый». «Позвольте», — присмотрелся Бестужев. «Это же ротвейлер». «Ага», — кивнул Мигуля, садясь за стол и ловко подхватывая щенка на колени. «Куплен на свои деньги, из Петербурга привезен. Немцы их в качестве полицейских собачек давно пользуют. Вот я и решил следовать за ихней цивилизацией. Мазурика нашего и пистолетом не особенно запугаешь, а вот к обученным полицейским песикам он пока что не привык, и польза, я чую, будет. Подрастет, поглядим. Садитесь, ваше благородие, что вас привело к нам убогим?» «Полно прибедняться, Ермолай Лукич», — усмехнулся Бестужев в открытую. «Ну, какой же вы убогий! А вас отзываются как о лучшем в Шантарске частном приставе. Я навел справки». «А-а-а!» — махнул Мигуля устрашающей лапищей. «Болтают всякое». «Ермолай Лукич», — проникновенно сказал Бестужев, — «объясните вы мне, пожалуйста, чего ради охотитесь за Ванькой Тутушкиным? Очень похоже, он застал пристава врасплох этим немудрящим вопросом». Мигуля ерзнул взглядом, преувеличенно заботливо принялся трепать щенка за черные ушки, наконец поднял хитрые мужицкие глаза. «Да с чего вы взяли? Ну как же», — сказал Бестужев. «Такую засаду поставили, учитывая, что в Шантарске всего-то полсотни городовых, выделять аж полдюжины человек ради поимки Тутушкина? Это получается либо ненужное расточительство, либо охота на чрезвычайно опасного преступника. Вот только Тутушкин, насколько мне известно, ничего противозаконного не совершил пока. Альфонсирует помаленечку, это верно, сутенерствует сукин сын, но это еще не повод, чтобы такую охоту за ним устраивать. Городовые в партикулярном, сыскные агенты, извозчики ряженые, всех схваченных моментально к вам везут, даже племянничка городового зыгала, мальчишечку нежного возраста, к наружному наблюдению привлекли. Мигуля, судя по его виду, лихорадочно искал, чтобы соврать поубедительнее, и, наконец, сообразил: «Помилуйте, господин ротмистр, с чего вы взяли, что мы как раз Тутушкина ловим? Ловим мы вовсе даже другого человека. Есть один такой формазон, который должен как раз у Тутушкина объявиться». «А сам Тутушкин где? Кто ж его ведает, прохвоста? Вам бы с Петенькой Саженным поговорить». «Я пытался его отыскать по телефону», — пожал плечами Бестужев. «Однако где он находится, никому неизвестно. Вот и пришлось к вам ехать. Так как же, Ермолай Лукич?» «Да господи!» — с сердцем сказал Мигуля. «Говорю вам, все мы не ловим Ваньку Тутушкина, а ловим известного формазона с помощью фальшивого бриллианта, выманившего деньги у купчихи Колотозовой. Вы что ж, не верите?» «Уж простите, не верю», — сказал Бестужев. «Ну, дело ваше». «Интересный вы человек, Ермолай Лукич», — примирительно улыбнулся Бестужев. «В конце-то концов, мы с вами числимся по одному министерству, должны сотрудничать.